Глава 14. Лесоповал. За час до восхода солнца, по засыпанным снегом тропинкам, по дорогам, скованным ледяной стужей, в лунном полусвете выходят лесные бригады. Позади остаются шум и сутолока развода. По часу стояли бригады, ожидая, пока откроются ворота и начнут выкликать. Потом за воротами под окошком инструменталки начиналась давка. Бригадир Врачинский охапками принимал топоры, поперечки и лучки, раздавал звеньевым, а те своим людям. На правом плече лучок, под мышкой или за поясом топор. Пошли. И вот бригады втягиваются в лесную чащу. С полчаса идем молча и угрюмо, позвякивая котелками, где у некоторых утрешний суп. Нет опасности разлить его, он сразу замерз на воздухе. Люди со сна чувствуют слабость, кости ноют, походка тяжела. Но через час-два и ноги разойдутся, и в руках прибудет силы. Работа втянет незаметно. Звенья расходятся по лесу, метров на 100 одно от другого. Придя на место, начинаем разгребать остатки вчерашнего костра. Серебристая куча пепла еще тепла. Под ней на дне тлеют угольки, или часто один единственный уголек, маленький, как окурок папиросы. Тогда с величайшим терпением и искусством на коленях в золе и снегу, дыша на уголек, разжигают его бумажкой, тряпкой или ватой, вырванной из собственного бушлата. На огонек кладут сухие щепочки величиной со спичку. На них щепки побольше. Из того драгоценного куска сухого дерева, которое еще вчера вечером спрятали для этой цели. Потом большие сухие поленья. Потом смолистые еловые сосновые ветви. На них крест-накрест целые небольшие деревца. И, наконец, все придавливая, ложится поперек 4-метровый тяжелый брус. Огонь пробился, хвоя трещит и сыплет искрами. Пред костром кладется большая колода, и члены звена садятся отдыхать. Еще темно. Люди сидят без движения, сосредоточенно переживая тепло, покой и последние минуты перед началом работы. Но вот сереет, и бригадир, вынырнув из-за деревьев, подымает сидящих. Довольно сидели. Стрелок обходит звенья, считая людей. Для него разложен отдельный костер, при котором он может сидеть и дремать хоть до самых сумерек. Наконец поднимается первым лучкист. Выбрав дерево, не спеша бредет по колено в снегу, оттаптывает снег вокруг дерева, обнажая основание ствола. Потом топором надрубает неглубоко в ту сторону, куда дереву падать. И, раскорячив ноги, наклоняется с лучком. Теперь он похож на огромного серо-мышиного цвета, безобразного паука, который присосался и не раньше оторвется от своей жертвы, чем обескровит ее и повалит на снег. Сухой скрежет лучка, разрывая тишину леса. Шипеньем и лязгом идет лезвие взад и вперед, и за каждым разом из поперечного надреза Вылетает струя древесной трухи, как белая кровь дерева. До 1940 года западники ничего не знали о лучке. В Польше пилили дерево по-старому, одной поперечкой вдвоем. Лучок выдумали американцы. Это канадская пила с тонким лезвием на раме. Зубцы лучка имеют тройное направление. Один искривлен направо, второй налево, третий стоит прямо. Это называется разводом. Если лучок правильно натянут, отточен, если зубцам дан надлежащий развод, то в руках мастера-лучкиста он идет как смычок в руках скрипача-виртуоза. Тонко и хрупкое лезвие проходит сквозь мощные стволы, точно они из масла. Каждые четверть часа падает 20-метровая колонна дерева с громом и треском, ломая по дороге ветви соседних деревьев. Лучкист распрямляется, и тогда видно, что это нелегкая работа. Лицо его красно от напряжения, и сердце бьется сильно и часто. 4 человека работают в звене. Первый лучкист убивает дерево, второй сучкоруб раздевает дерево. Он кидается на него с топором, обрубает вершину, потом поперечные ветви и суки, имеющие иногда изрядную толщину. За ним идет сучкожог. Он собирает обрубленные сучья в охапку, несет к костру и превращает в огонь. По правилу, на месте порубки к вечеру не должно быть никаких остатков. 4-й раскрежовщик. Он вооружен 2-метровой палкой, самодельной меркой, на которой нанесены нужные ему деления. Задача раскрежовщика — определить, куда какое дерево годится, и распилить ноги и стволы деревьев согласно сортам и стандартам. Много есть сортов дерева. Осина идет на дрова, сосны — на пиловочник и в лесопилку, березы — на баланс и в бумажной фабрике, подтоварник — на подкладки и подпорки, а судострой — на мачты. Дрова режутся по 2,4 метра, баланс — по 2 с четвертью. Пиловочник имеет свою меру, а судострой — свою. Если разрезать дерево неправильно, это брак, и десятник вечером не примет его. Если разрезать дерево, годное на баланс, по мерке дров или подтоварника, то это потеря для государства. Раскрежовщик, делающий такие ошибки, человек неспособный или вредитель. «Берегись!» — кричит, не оглядываясь лучкист, когда чувствует, что дерево начинает дрожать и поддаваться под его плечом. Налечь покрепче, и оно, надламываясь, начинает медленно падать. Никогда нельзя перепилить дерево насквозь. Тогда оно, теряя равновесие на пне, превращается в страшное орудие убийства. Нельзя предугадать, куда оно упадет и не обрушится ли вдруг на самого лучкиста. Но даже если оно и падает в нужном направлении, то часто бывает, что какая-нибудь боковая ветвь зацепится по дороге, и ствол изменит направление. Лесоповал не обходится без жертв. Каждый сезон бывают на Лакпунксе жертвы собственной неосторожности или неопытности. Кажется, что работа сучкоруба или сучкожога легка, но это заблуждение. Именно на эту работу посылали чаще всего слабосильных западников, и они на ней теряли последние силы. Подбрасывать хвою в ярко горящий костер кажется очень приятным занятием. В действительности никакой сучкожог не справится с теми огромными и по весу, и по объему хвойными массами, которые навалит ему хороший лучкист. Кошмар этой работы в ее непрерывности. Лучкист свалил дерево и, не оглянувшись, пилит следующее. Сию минуту надо обрубить и унести массы ветвей, иначе через несколько минут на это дерево поперек или рядом ляжет второе, а на второе — третье. Ветви нижележащего будут придавлены, и до них вообще нельзя будет добраться. Надо посмотреть, как узкогрудый и с типичным интеллигентским лицом работник третьей категории, венский еврей Муллер, в прошлом купец или бухгалтер, таскает на огонь огромные охапки ветвей. Час, два и три. Сил у него уже нет, но чем больше он тащит, тем больше их прибывает. Он тонет в этом еловом и сосновом потопе, а тем временем то и дело гаснет у него костер. То он завалил его заснеженными ветвями, вода заливает огонь. То все перегорело за те 10 минут, когда он таскал свежие сучья. Огонь играет в прятки с Муллером. То покажется, то скроется, то разгорится ясно, то притухнет. Сколько нервов и напряжения! Густой едкий дым валит от костра. Лицо Муллера черно и опалено. Все на нем разорвано, мокро и грязно. Весь он в саже и копоти. Но сесть нельзя. За спиной с треском валятся деревья. И лучкист гневно кричит. «Опять, жидовская морда, сидишь!» Одно хорошо в этой работе. Забравшись вглубь леса и разложив свой костер, мы в звене Гладмана можем на некоторое время забыть о лагере. Мы сами себе хозяева. Никто не стоит над душой, не погоняет, не матерится, не гонит. А начальство в виде десятника или прораба заглядывает к нам мимоходом не чаще, чем раза два за весь день. Наш звендевой Гладман, шофер по профессии, завидев издалека идущего, предупреждает нас. Идет, и мы с удвоенным усердием хватаемся за пилы и топоры. При начальстве отдыхать не сядешь. Но, пользуясь отсутствием хозяев, мы от времени до времени садимся на так называемый перекур. Огонь костра обжигает лицо, а одновременно при 30 градусах мороза леденеет затылок. В полдень кто имеет, вытаскивает из-за пазухи кусок грязного свалявшегося хлеба. Западники имеют свой способ лакомиться. Втыкают хлеб на длинный сучок и держат его над пламенем углей, пока хлеб не станет золотистым и горячим, покроется бронзовой корочкой, а когда переломишь, весь дымится и пахнет. Часов в 10-11 прибывает первый возчик. К этому времени у нас набралось уже на первый воз. Огромные стволы, как туши лесных зверей, лежат на задымленной полянке, порезанной на части раскрежовщиком. На полянке пылают костры. Не один, а два или три. Сучкожок, следуя по пятам лучкиста, чтобы не таскать слишком далеко ветвей, переносит огонь с места на место. Полянка вся в дыму, а люди в жару работы посбрасывали себя бушлаты. Начинается труд-работа на валке. В ней принимают участие все вместе с возчиком. От одного до двух вестметров входит навоз. Люди вооружаются дрынами и начинают подкатывать балан к возу. Разом, разом. Иногда усилий 5 человек недостаточно, чтобы сдвинуть огромный балан, увязший в топком месте. Подвести дрын, подставить плечо и налечь до того, что глаза вылезают. Длинный заостренный дрын гнется и трещит. Трещат и наши кости. Самое трудное — взвалить балан на воз. По подложенным кольям его дрынами подсаживают наверх. Часто в последнюю секунду кто-нибудь не выдерживает, и балан уже почти на вазу оседает и ползет вниз ко всеобщему отчаянию. Когда воз нагружен, все усилия обращаются на несчастную лошаденку, которая не в состоянии вытянуть его по трудной скользкой дороге. Наконец воз трогается, и все звено провожает его, помогает лошади тянуть, подпирает плечами на опасном повороте, где воз клонится на бок. Воз скрывается из виду. Все без сил, у всех дрожат ноги и спирает дух. Надо отдохнуть. Но через 15 минут является бригадир с известием, что воз перевернулся на полдороги, и мы все с кольями на плечах идем нагружать заново. Надо ли удивляться, что в этих условиях мы никогда не могли отправить больше 2 или 3 вазов. И для меня никогда не выходило больше 30% нормы на работе, которая вытянула из меня жилы. В ту первую зиму мы были еще тепло одеты. У меня были валенки и шерстяные чулки, присланы из Пинска. Несмотря на это, в первый же день моего выхода в лес на порубку я отморозил себе большие пальцы ног. Белорусские мягкие черные валенки, которые прислала мне мать, не годились для Карела Фини. На севере носили твердые, тяжелые серые валенки. Но только избранные получали их. Масса выходила в лаптях и анучах, в рваной обуви, в которую запихивали солому. И все мы ходили с отмороженными пальцами рук и ног. В полдень обходил бригады лекпом с вазелином на всякий случай. Звендевой наш Глатман был одним из немногих евреев, которых начальство ставило прочим в пример и в доказательство, что западники годятся для всякой работы».